старших классах я тебе о любви рассказывал, но не о своей, а о другой, что в сказках лишь живет. Ты по-детски слушала меня, моя одноклассница, и верила, что чудо в твоей жизни вот-вот произойдет. А ресницы хлопали твои, как у птицы крылья. Я не мог понять, что бьется и стучит у меня в груди. То ли красота твоя меня, как солнце ослепила, а может просто тот весенний день меня так опьянил. Почему нам хочется всегда сказку сделать былью? Отчего нам каждою весной хочется летать? И у нас, как в детстве, вновь и вновь вырастают крылья, и мы в красивом танце в небесах кружимся опять. А ресницы хлопали твои, а я завороженный. В тот весенний день никто из нас не знал, что ждет нас впереди. Я помню только то, что был тогда в тебя по уши влюбленный. И из всех девчонок лишь тебя одну я боготворил. Школьная счастливая пора только раз бывает, а время как песок, и нам его никак не остановить. Но если ты всегда живешь в любви, часов не замечая, то значит твои сказочные дни вечно будут жить. А ресницы хлопали твои, как у птицы крылья. Я не мог понять, что бьется и стучит у меня в груди. То ли красота твоя меня, как солнце ослепила, а может просто тот весенний день меня так опьянил. Хлопали твои, а я завороженный. В тот весенний день никто из нас не знал, что ждет нас впереди. И я помню только то, что был тогда в тебя по уши влюбленный. И из всех девчонок лишь тебя одну я боготворил. Я помню только то, что был тогда в тебя по уши влюбленный. И из всех девчонок лишь тебя одну я боготворил. И из всех девчонок только лишь тебя я боготворил.